Родник. Дорогу на сенокос Ваня знал. Он, конечно, еще не косил, но помогал растрясать скошенную траву, чтобы быстрее сохла. В этот день косили допоздна, но Ваню ночевать не оставили, отправили с колхозным конюхом. К ночи приехали мама и папа, чтобы косить с раннего утра, и наказали Ване привезти молока от утренней дойки. Они жалели, что Коля уехал в пионерский лагерь, вот бы пригодился. Но Ваня сказал, что привезет не хуже Коли. Утром бабушка налила полную бутыль парного молока, положила в сумку малосольных огурцов, ватрушек и даже молодой сваренной картошки. Ведь бабушка думала, что Ваня поедет на луга с конюхом. Ваня пришел с сумкой на конный двор, а оказалось, что конюха послали возить молоко с летней фермы. Как быть? Ведь мама и папа и дедушка ждут Ваню. Дорога знакомая, не заблужусь, — решил Ваня. И пошагал. Он шагал и кричал песню, которую слышал по радио. Над полями, над чистыми, ветер птицею летит, и серебряными искрами поле ровное блестит. Ну, звончей, звончей, бубенчики! А иногда он замолкал, и ему казалось, что за кустами кто-то сидит и за ним наблюдает. Тогда Ваня старался идти быстрее и даже виду не показать, что боится. Но с сумкой было тяжело. Ване очень хотелось поесть ватрушки, но он себе так на это говорил: «Не садись на пенек, не ешь пирожок». А когда совсем уставал и руки вытягивало сумкой, то воображал, что он разведчик. Идет в лес к партизанам и несет патроны и продовольствие, и шагал веселее. В одном месте Ваня спрямил дорогу, прошел по тропинке, а не по дороге. По примушке было ближе, но пришлось переходить через ручей по бревнышку. Тяжелая сумка перевесила, и Ваня сорвался. Он ничуть не ушибся, только сумка попала в воду. Огурцам и бутыли с молоком ничего, а ватрушки подмокли. Ваня разложил их на солнышке сушиться, но они не сохли. Тогда Ваня объел мокрые края и пошел дальше. Бедная мама все глаза проглядела, Ваню дожидаючи. Всего исцеловала, а когда узнала, что Ваня один пришел, заплакала. А Ваня боялся, что его будут за мокрые ватрушки ругать. Сели завтракать, а потом снова принялись косить. Ваня увидел, как много прибавилось скошенного по сравнению со вчерашним. Он разбрасывал увядшую срезанную траву, потом ходил за водой к роднику и помогал маме готовить обед. Солнце уже сильно жарило, и мама велела звать косарей. Ваня побежал, а они уже сами шли навстречу, несли Ване подарки. Дедушка — букетик земляники, а папа — кисточки красной смородины, а еще свежих листьев черной смородины на заварку. Несмотря на жару, сильно донимали комары и пауты. Ваня то отхлопывал себя веткой черемухи, то старался попасть под дым костра. Он удивлялся, почему это кусают только его. Почему? — Ты у нас самый сладкий, — объяснила мама. Сидели на свежем душистом сене. После обеда папа не дал маме мыть посуду, помыл сам. Дедушка сел вырезать Ване палочку,